«Подожди, очень прошу тебя!» — взмолилась она. «Ты ничего не понял. Я хотела поговорить с тобой совсем не об этом. На самом деле у меня к тебе чисто деловой разговор. Ты же деловой человек. Тебе это будет наверняка интересно». «Представляю, какие у тебя могут быть дела!» Он насмешливо закатил глаза, но все же остановился, и это вселило в сердце Акулины робкую надежду. «Я решила издавать глянцевый журнал», — ляпнула она первое, что пришло ей в голову. «Ну, знаешь, чтобы светская хроника, чтобы мода, чтобы полезные советы девушкам. Сплошной гламур и много-много красивых картинок. Представляешь себе?» «Конечно, представляю», — со всей серьезностью ответил Андрей. «Таких журналов десятки, если не сотни. И чем же твой будет отличаться от остальных? Что в нем будет такого особенного, чтобы он смог составить настоящую конкуренцию давно уже популярным брендам? Вот, например...» Движением головы он показал на стенд с логотипом издания, организатора вечеринки. «Ну...» Акулина не ожидала такого поворота в их диалоге и растерялась. «Мой будет самым лучшим. Это будет нечто потрясающее, вот увидишь. У меня есть идеи». «Понятно». Он постарался выдержать серьезный тон. «И чего ты хочешь от меня?» «Помощи, Андрюшенька, помощи!» Она умоляюще заглянула ему в глаза. «Сам знаешь, прежде чем журнал начнет приносить прибыль, в издание надо вложиться». «Хорошо», — неожиданно согласился он. Акулина незаметно с облегчением вздохнула. «Так уж и быть. Я готов тебе помочь по старой памяти. Все-таки когда-то мы были не чужими, так что послушай меня внимательно. Даже козе понятно, что у самой у тебя ничего не получится, ты вообще не знаешь издательского дела, и, скорее всего, одна не сумеешь выпустить ни номера. И даже если и выпустишь, твой журнал никто не купит». «Погоди», — остановил он Акулину, которая уже собиралась его перебить. «Я еще не закончил. Моя поддержка и мое имя тебе очень помогут, не сомневайся. Это и рекламодателей обязательно заинтересует, и достойный статус сразу придаст изданию. Так что я готов стать совладельцем твоего глянца. Но только на таких условиях. Мои 20%, твои 80%. «Ой! 80%? А это сколько?» — зашуршала ресницами Акулина. «А давай прикинем». Андрей вынул айфон и включил калькулятор. «Ну, во-первых, нужно снять офис, оснастить его всем необходимым, обязательно хорошей техникой, специальными верстальными компьютерами. Во-вторых, нанять штат дизайнеров, верстальщиков, редакторов, корректоров. Отдельно идут фотографы и журналисты. Услуги профессионалов с именем стоят очень недешево. Ну, допустим, на первое время вот столько». Он нажал кнопки. «Кстати, неплохо бы еще и обратиться к специалистам, чтобы грамотно разработать концепцию журнала. Но тут, я думаю, мы в 10 тысяч долларов уложимся. Дальше реклама. Новое издание непременно нужно очень активно пиарить. Вот столько получается. Это минимум. Ну и, собственно, выпуск. Тут нужна отличная бумага, высококачественная полиграфия. Печатать нужно где-нибудь за границей, например, в Финляндии. Так что минимальная стартовая сумма примерно вот такая». Он показал ей итоговое число, высветившееся на экране. «Соответственно, 80% — это вот столько». «Ничего себе!» У Акулины округлились глаза. «Откуда ж мне взять столько бабла? У меня нет таких денег». «Денег нет, зато есть хорошая квартира, можно продать», — пожал плечами Андрей. «Ты что же, серьезно предлагаешь мне продать квартиру? С ума сошел?» Искренне возмутилась предпринимательница, напрочь забыв, что еще недавно ничего хорошего про эту квартиру не думала. «А где ж я буду жить, по-твоему?» «Можно подумать. Это все нужно мне, а не тебе», — ухмыльнулся он. «Ничего. Сколотишь стартовый капитал, потом эти деньги вернутся к тебе с лихвой. И, кстати, продавать мою...» Он подчеркнул это слово интонацией. «Квартиру тебе совсем не обязательно. Можно взять под ее залог крупный кредит». «Ну хорошо», — поколебавшись, выдала Акулина и кокетливо добавила. «Я подумаю. Но для начала нам с тобой, как партнерам, нужно обсудить детали. Как насчет того, чтобы прямо сейчас поехать в нашу квартиру и все обсудить? Ну, возьмем вина, чего-нибудь вкусненького». Лицо ее сияло торжествующей улыбкой. Похоже, ей почудилась синяя птица в небе над ее головой. Вот-вот, и она ухватит ее за хвост. Но Андрей охладил ее пыл. «Нет уж, милочка, так мы не договаривались. Обсудить детали я еще готов, но...» «Не в интимной обстановке, а на нейтральной территории. Скажем, завтра утром в 10 в ресторане напротив моего офиса». «В 10 утра?» — ахнула Акулина. «Так рано? Котик, ну ты же знаешь, что я раньше 12 никогда не встаю. Неужели это так уж необходимо?» Андрей был непреклонен. «Смотри, это тебе нужно, а не мне», — повторил он и отвернулся. Он отошел в сторону и, больше не обращая на бывшую супругу никакого внимания, решительно пересек зал и направился к стоящему у противоположной стены знакомому, крупному бизнесмену, занимающемуся цветными металлами. Андрей знал, что Акулина никуда не денется. Сделает все, как он сказал, и оказался прав. На другое утро она действительно поднялась, ни свет ни заря, по своим меркам, и притащилась навстречу к нему через всю Москву в самый что ни на есть час пик, в мощном потоке запрудившего все столичные улицы офисного планктона. Приехала она злая, невыспавшаяся, выглядела отвратительно. Но при этом все равно продолжала изо всех сил кокетничать с ним, не сомневаясь в своей неотразимости. Андрей лишь усмехался, глядя на ее титанические усилия. Сам он неторопливо пришел в ресторан пешком, добрался за пару минут, поскольку одна из многочисленных купленных им за последнее время квартир располагалась в том же доме, что и ресторан, напротив офиса, и он всегда пользовался ею в подобных случаях. С бывшей женой он разговаривал кратко, конкретно и лишь о журнале, что сильно огорчало Акулину, настроившуюся на восстановление совсем не деловых отношений. Но ей ли унывать? Главное, первый шаг сделан, они стали партнерами, а дальше время будет работать на нее. Андрей пока не женат, постоянной подруги у него нет. В этом Акулина была почти уверена, недаром тщательно наводила справки. Ну, а раз так, то у нее есть все шансы. Еще немного, и она снова ухватит птицу удачи за хвост. Но в этот раз будет куда умнее и ни за что ее больше не выпустит. Андрей, легко читающий все эти мысли у нее на лице, мысленно усмехался. Как и было условлено, Акулина договорилась взять под залог квартиры на Кутузовском проспекте крупный кредит но обещанных банком денег ей показалось мало. Тогда Андрей дал ей совет провернуть небольшую аферу. По его рекомендации она приватно договорилась с клерком, чтобы тот некоторое время не вводил информацию о выданном ей кредите в общую базу данных банков. На это предложение тот охотно согласился, правда, за 10% от полученной ею суммы. А Акулина быстренько взяла еще один кредит под ту же квартиру на ту же сумму в другом банке. Теперь денег хватило и на стартовый капитал, и на необходимые текущие расходы. Акулина наконец-то купила новую машинку и полностью обновила свой гардероб, чтобы представать перед бывшим, а теперь уже, как она думала, будущим мужем во всеоружии. И дело завертелось. На тех пародиях на деловые совещания, которые они проводили вместе, Андрей намеренно принимал и одобрял все ее смешные, нелепые, а порой и попросту идиотские планы относительно концепции журнала, начиная с названия «Великосветский гламур» и заканчивая грандиозной идеей украшать обложку каждого номера стразиками. Ребята из креативной группы были заранее предупреждены, поэтому, давясь смехом, тоже почти во всем с ней соглашались. Так что отказались в результате только от стразиков. После того, как Акулине продемонстрировали смету, в которой было указано, во что это обойдется. Зато название оставили, чем она была страшно горда. Первый номер они выпустили очень быстро. Страна только-только начала выходить из кризиса, многие фотографы и журналисты, даже известные и талантливые, до сих пор сидели без работы или не были довольны ее нынешними условиями. И потому охотно откликнулись на новое соблазнительное предложение. С набором штата, офисом и специальной техникой и вовсе не возникло никаких проблем. Пилотный номер собрали, сверстали, отпечатали в Финляндии на хорошей бумаге с отличным полиграфическим качеством, после чего Андрей вдруг объявил о закрытии журнала. Это был шок. Когда ему пытались втолковать, насколько это невыгодно, он только загадочно ухмылялся. Да, он понес убытки, но это его личное дело. Свою законную пятую часть расходов он легко оплатил, а за остальное должна была отвечать его совладелица. Сначала Акулина недоумевала, она никак не могла взять в толк, что происходит, и настойчиво искала встречи с Андреем, чтобы получить от него внятные объяснения. Но он избегал всяческих контактов с ней, выбросил телефон, по которому она с ним связывалась, и приказал охране даже на пушечный выстрел не подпускать к нему бывшую жену. Лишь после целого ряда отчаянных, но безуспешных попыток встретиться с ним, Акулина поняла, что будет вынуждена расплатиться за все, лишиться не только квартиры, но и всего своего имущества. А когда еще всплыла история с двойным кредитом, грозившая нешуточным судебным разбирательством и уголовной ответственностью, ей окончательно стало ясно, что птица счастья, на которую она так надеялась, не просто пролетела мимо, но еще и нагадила ей на голову. Что касается Андрея, то, рассчитавшись таким образом с Акулиной, бывшей, как он всегда был уверен, виновницей всех его недавних бед и страданий, он не испытывал никаких чувств. Вообще ничего, ни радости, ни злорадства, ни удовлетворения. Удивляться тут, впрочем, было нечему, ведь это воспоминание старьевщица купила у него еще заранее. Авансом. Да только он и этого не помнил.